Глава 17. У постели. Рассвет застал Эйдарда за колкой дров. Обнаженный до пояса медвежий герцог прицельными и точными ударами колуна дробил чурки на треугольные поленья. Огромные, полуметровой толщины, они при каждом ударе послушно кололись. И очень скоро Эйдард оказался едва ли не по колено завален медово-пахнущими дровами. Пот струился по обнаженной коже, по спине, лбу, по бугрящимся мышцами рукам. Герцог был зол. Медведь его раздери. Что это вчера было? В бездну. В его планы не входили ни нежность, ни ласки, ни чувства в принципе. Соитие с принцессой тоже. И можно было бы оправдаться плохим состоянием. Слабость плоти вела к слабости духа. Из-за серьезной раны железная воля ослабела. Нашлись бы и прочие оправдания слабаков. Но Эйд привык судить прямо и жестко, и себя, и других. Он никогда раньше себя не оправдывал, не будет начинать и теперь. Вчера медведь допустил, чтобы эмоции проникли в кровь, чтобы чувства, пусть и на короткое время, одержали верх над разумом. Он позволил себе стать неопытным юнцом, чьими поступками руководит голос тела, а не воли. Но больше этого не повторится. «Ищи себе другой объект для привязанности», — приказал он сердцу. «Не принцессу Леолию». В какой момент она перестала быть для него куклой в его игре и превратилась в нечто большее? Эйдард остановился, глубоко вдыхая свежий утренний воздух, полный туманом и росой. Проанализировал, препарировал свое сердце, рассматривая его тайные струны холодным взглядом палача. Пожалуй, это началось с того утра, когда девчонка заявилась к нему в особняк, чтобы заключить сделку. Очень глупый поступок. Даже с учетом, что она не знала о его плане. Безумно, но смело. Эта решительность и отчаянная смелость, кроме раздражения, вызвали в нем, да, сочувствие, симпатию и даже... Медведь хмыкнул, увидев затаившуюся нежность. Герцог терпеть не мог глупцов. Его мало что бесило так, как людская беспомощность. Но принцесса не была ни дурой, ни беспомощной девчонкой. Неопытной, наивной, но не идиоткой. Зайти в берлогу к медведю, встать перед ним и предложить союз? Да уж. Придавленная железным сапогом разума нежность вновь зашевелилась в каком-то потаенном уголке сердца. Пожалуй, именно эта смесь невинности, решительной смелости и обреченности – вот что цепляло его странные сильные чувства. Это притягивало Эйда к Леолии. «Ваша светлость!» Бородатый слуга потрясенно смотрел на медведя широко раскрытыми глазами. Оно и понятно. Герцоги не рубят дров. Плевать, пусть привыкают к его капризам. Эйдард бросил колун, и тот вонзился в оставшийся целым чурбан. Последний. Кажется, это была липа. Царственно кивнув слуге, герцог прошел к колодцу, поднял ведро ледяной воды и опрокинул его на себя, смывая пот. Ничто так не освежает мозги, как тяжелый физический труд. Хвала прадеду Юдарду за открытые миру медвежьи камни. Без магической силы амулета его потомок сейчас валялся бы в горячечном бреду на ковре у постели супруги и грезил бы о ее нежных, горячих, полураскрытых губах, не владея ни собственной волей, ни разумом, ни контролем над телом. Мечтал бы о затуманенном взгляде медовых глаз, о мягких на ощупь шоколадных волосах. «Стоп!» – мысленно зарычал Эйд на себя, ощущая, как от паха поднимается жар. Никаких воспоминаний, никаких мыслей, образов. Принцесса – обычная марионетка в спектакле, который он разыгрывает. Отныне медведь даже мысленно не станет называть супругу по имени. Теперь, когда он исследовал себя и понимает процессы, произошедшие в сердце, Эйд сможет вырвать зарождающиеся чувства, как бурьян, и рука его не дрогнет. Накинув рубашку, которую он перед работой заботливо повесил на ветку рябины, герцог отправился во дворец. Брак с принцессой дал хранителю медвежьего щита возможность ночевать в королевском замке, что, безусловно, было важной частью плана. Но как же медведя раздражало это пафосное чужое здание с бесконечными коридорами и бесчисленными украшениями, картинами, статуями, побрякушками. В берлоге не было ничего лишнего, и ему нравилась суровая лаконичность и простота его родового особняка. «Эйд!» – герцог резко обернулся. На лестничной площадке у скульптуры спящей богини стояла Алейда. Алейда, которая предпочитала открывать глаза, когда солнце уже достигло зенита. За год их отношений медведь ни разу не видел ее пробуждения. Ко времени, когда любовница только начинала потягиваться во сне, Эйдард уже успевал решить массу неотложных дел. Герцог знал, что лицо его не выразило удивления или каких-то эмоций. Еще в юности он научился владеть лицевыми мышцами. Эйд не стал утруждать себя бесполезным этикетом. Интересоваться о ее самочувствии, задавать какие-то вопросы и даже просто здороваться. А лишь заглянул в голубые глаза. Они отражали злость, ревность, смятение и торжество? А вот это интересно. Алейда подошла к медведю, соблазнительно покачивая бедрами, отчего пышная юбка заманчиво колыхалась, и взглянула на него своим отработанным невинным взглядом. Моргнула, надула розовые губки. «Эйд, а ты знаешь, где сейчас твоя жена?» В ее голосе прозвучало скрытое злорадство. Но за время их связи Эйдард научился читать любовницу как книгу, написанную большими буквами для детей. Он не стал переспрашивать или пожимать плечами, отдав девушке всю инициативу диалога. Медведь любил ставить человека в затруднительное положение и наблюдать, как тот из него будет выбираться. Алейда помолчала, явно рассчитывая на его реакцию, но не дождалась ее. Смешалась, не понимая, что делать дальше. Герцог терпеливо ожидал. «Эйд, я не сплетница!» Собралась, наконец, с духом дочь золотого щита и скромно потупилась. Эйдард удержался от того, чтобы хмыкнуть. Он по опыту знал, когда человек заявляет что-нибудь в стиле «я не вор», «я не трус» или «я не предатель», то дальше последует опровержение этих слов его же действиями. «Мне плевать, чем сейчас занята принцесса», – подумал устало, но приготовился слушать. У него было еще порядка 10 минут, которые медведь мог подарить бывшей любовнице. «Ты злишься на меня», – голос девушки дрогнул. «Я сама виновата в твоем пренебрежении. Я отдала тебе свою честь, и я знаю, что мужчины...» «Так, понятно. Пожалуй, 10 минут – это слишком много». Потеряв интерес, герцог отвернулся и двинулся было дальше. «Стой!» – крикнула Алейда. Но медведь не привык менять решения или объяснять их. «Она с Лораном!» «Что?» Он остановился, не оборачиваясь. Алейда заговорила быстро и сумбурно, забыв про артистизм. «Они с Лораном – любовники. Нет, подожди, я не лгу. После вашей брачной ночи принцесса, едва поднявшись, велела заложить экипаж и направилась в особняк серебряного герцога. Ты же не знал, что Лорана приютил Иннис, да? И да, я слышала про ваш поединок. Видимо, страх за жизнь любовника заставил принцессу позабыть о приличиях». Эйд все же обернулся к девушке, и та отшатнулась, бледнее под его мрачным взглядом. «Замолчи, Алейда!» – тихо приказал герцог. «Ты сама унижаешь себя сплетнями. Это я попросил Лиолию съездить к моему другу. Поединок, конечно, ничего не изменил между нами. Мог бы и не объяснять тебе таких простых вещей, но не хочу, чтобы ты опозорила себя в глазах всего двора». Бывшая любовница сникла. Медведь отвернулся и шагнул в прежнем направлении, а потом, будто что-то вспомнив, добавил, не оборачиваясь. «И да, еще. Если ты до сих пор не взошла на эшафот, то лишь из-за моей благодарности за твои прежние услуги. Однако помни, мое терпение не безгранично». «Эйд, что ты...» «Не заставляй меня тратить слова. Если решишься на самоубийство в третий раз, то я не стану тебе мешать. Но прежде поразмышляй о том, что топор палача – милость для убийц простых людей, а вот те, кто покушаются на лица королевской крови, караются совсем иначе». «В чем ты меня подозреваешь?» – завопила Алейда в бешенстве. Но герцог уже не оборачивался и не замедлял шаг. Девушка зарычала и швырнула первую попавшуюся вазу о стену. «Будь ты проклят, Эйд!» – прошипела, дрожа от гнева. «Будь ты проклят!» И разрыдалась. «Ваша светлость!» – пролепетала служанка, поднимавшаяся по лестнице. «Вам плохо?» Она подбежала к дочери герцога с глупой готовностью помочь и с беспокойством на не менее глупом лице. Алейда обернулась и ударила в это круглое лицо наотмашь, а затем стала избивать мерзкую простолюдинку, вымещая на ней свою обиду. Девушка зажмурилась, не смея не только уклоняться от ударов, но даже заслониться. И только когда румяная кожа покрылась кровоподтеками и глубокими царапинами, Алейду отпустила. «Ступай вон!» – прошипела она. «И если я услышу, что ты жаловалась на меня, то тебе не жить!» Служанка, дрожа и тихонько всхлипывая, присела в глубоком реверансе. Но ее светлость уже уходила прочь, гордо вздернув подбородок. «О, ненавистная темная ведьма! Ты сама не знаешь, кому ты перешла дорогу. Ты все равно умрешь. Вот только нужно вернуть расположение Эйда. А потом, еще посмотрим, кто одержит верх». Принцесса заснула лишь под утро. Просторное ложе оказалось жестким и неудобным, а сны настолько греховными, что, проснувшись, девушка предпочла о них сразу забыть. Герцога в спальне уже не было, и Леолия к собственной досаде почувствовала разочарование. Одернула себя. Но уж нет, она не станет послушной игрушкой, тоскующей по любимому хозяину. На звон колокольчика робко вошла Эльсиния. Радостно бросилась к подруге и с тревогой заглянула ей в лицо. Леолия улыбнулась. «Помоги мне одеться». Но фрейлина обалдела, уставилась куда-то мимо. И, проследив за ее взглядом, принцесса увидела кровавое пятно на свисающей с кровати простыни. Сначала Леолия не поняла, а потом... «И ведь не объяснишь же подруге, что это вовсе не девственная кровь супруги, а вполне себе мужественная супруга». Принцесса отчаянно покраснела. Эльсиния подошла, сорвала простыню, скомкала и бросила рядом с кроватью. «Служанка заменит. Тебе помочь отмыться в ванной?» «Да уж». Консумация, по крайней мере, в глазах королевского двора, точно состоялась. Леолия, конечно, не сомневалась в порядочности Эльсинии, но служанки, прачки... «Нет, помоги мне накинуть платье. Я уйти хочу в собственные покои». Фрейлина покладисто принесла платье. «Да, конечно. Позволишь тебя причесать?» Леолия кивнула. «Как хорошо, что среди всех этих ненавидящих темноволосую ведьму людей у нее нашлась такая верная подруга». Зашнуровав Леолии корсет, Эльсиния провела гребнем по ее шоколадным волосам и шепнула. «Простите меня, ваше высочество. Мне показалось, что ты испытываешь дружеские чувства к герцогу Лорану. Осмелюсь ли сообщить новости о его состоянии?» Леолия живо обернулась. «Что тебе известно?» «У морского щита серьезное ранение в живот», – зашептала фрейлина. «Этой ночью мой отец всерьез опасался, что герцог отойдет к богине. А вы, наверное, знаете, что Лоран – последний представитель своего рода. И что будет с морским щитом, если его хранитель умрет, неизвестно. На утром раненый пришел в себя, хотя до сих пор все еще очень слаб». «Откуда ты все это знаешь?» «Особняк Лорана строится. Раньше морской щит, когда появлялась необходимость жить в шоге, останавливался у своего медведя. Но недавно между ними что-то произошло. И тогда мой отец предложил Лорану расположиться у нас. Принцесса вгляделась в синие встревоженные глаза подруги. Опасность миновала? Он поправится? Ей было безумно жаль такого веселого и легкомысленного юношу. Не знаю. Но эту ночь Лоран пережил. Отец пригласил лучшего лекаря, поэтому надежда есть. Ранение очень серьезное. Герцог Эйдард знает, куда наносить удар так, чтобы это было максимально болезненно и опасно, печально призналась Эльсиния. Медведь – лучший клинок королевства. Сердце Леолии сжалось. Не думаю, что его светлость нанес такой страшный удар нарочно, строго соврала принцесса. Да-да, спохватилась фрейлина и отвела взгляд. Леолия снова отвернулась и позволила подруге заплести ее волосы и уложить их в прическу. Затем решительно поднялась. «Вели заложить экипаж. Я хочу навестить хранителя морского щита». Эльсиния ахнула. «Это невозможно, ваше высочество». «Заложить экипаж?» «Нет, но я уверена, что вашему супругу не понравится, если он узнает, что вы навещаете постороннего мужчину». «Я буду не одна», – терпеливо возразила принцесса. «Полагаю, твой отец не откажется составить мне компанию?» «Все равно этот поступок скомпрометирует вас». Леолия нахмурилась. Она была уверена, что поединок между щитами состоялся из-за того, что Лоран пытался защитить ее. А теперь, когда он, возможно, умирает из-за нее, принцесса струсит, побоится скомпрометировать себя и отвернется от друга. К Юдарду проклятые условности. К тому же, разве Эйду не плевать на сплетни окружающих? «Я так решила, Эльсиния. Пожалуйста, не заставляй меня приказывать. Если хочешь, ты можешь остаться. Скажешь моему мужу, куда я направилась». Девушка вздохнула. «Мне страшно за вас, ваше высочество. Герцог не из тех мужчин, кто умеет прощать», — шепнула она. «Я сама с этим разберусь». Эльсиния присела в реверансе, выражая покорность. Неодобрительно покачала головой, но не могла не послушаться. Лоран находился в бессознательном состоянии. Герцог Иннис предоставил ему гостевую спальню в теплых молочных тонах. Гардины на окне были задернуты. Раненый метался на белоснежных простынях. Бредил, лицо его пылало жаром, и сердце Леолии стиснула тревога. Девушка вспомнила, как злилась на морского хранителя за то, что тот не пошел против медведя, и почувствовала вину. Вот, пошел. И чем это обернулось? Леолия велела поставить кресло рядом с кроватью и опустилась в него. Серебряный щит встал рядом, шепнул мягко. «Будем надеяться на врачебное искусство королевского медика и на магию медвежьих камней». Принцесса обернулась к герцогу Иннису. Тот растерянно провел рукой по коротко стриженным, серебряным от ранней седины волосам и ободряюще улыбнулся гостье. «Организм у Лорана молодой, милостью богини выкарабкается». Леолии захотелось коснуться мокрых, спутанных волос раненого и расчесать их. Она заморгала, пытаясь заставить слезы вернуться обратно. «Нимфа!» – прошептал морской герцог и открыл красные глаза, подернутые дымкой беспамятства. Девушка наклонилась к нему, коснулась руки и чуть не дернулась от ее жара. «Неужели заражение крови?» Лоран схватил принцессу за ладонь, стиснул ее и застонал. И у Леолии не хватило духа вырвать руку. «Я никогда...» бормотал морской герцог. «Бросопь влево! Ванты порвались! Ванты в вашу мать!» Он вновь заметался, выкрикивая малопонятные слова. Но руку принцессы не отпустил. «Они заходят слева! Заходи под ветер! Слева! Кабельтовых в 50! Приготовиться на абордаж!» Предательская слеза все-таки вырвалась из-под ресниц и покатилась по щеке. «Ваше высочество, вам стоит вернуться во дворец», – тихо шепнул Иннис. Леолия отрицательно покачала головой. Со дня первой встречи в прибрежных ивах не прошло и двух недель. Но отчего-то ивовый недорыцарь Лоран стал ей дорог. Может, потому, что с первой встречи старался защитить? Никогда и никто раньше не помогал, не защищал, а Лоран... Иннис встревоженно оглянулся на раскрытое окно, прислушался. «Молчите, ваше высочество, я постараюсь его отвлечь». Серебряный герцог вышел, аккуратно прикрыв дверь. Леолия не поняла, о чем он. Она смотрела на раненого, осторожно гладила его слипшиеся волосы, такие красивые когда-то. Вслед за первой, по прочерченной дорожке, сбежала и вторая слеза. «Катись под ветер», – пробормотал Лоран, с трудом двигая пересохшими губами. Девушка огляделась. Увидела фарфоровую миску, расписанную голубыми незабудками. Рядом лежало мокрое полотенце. В миске блестела вода. Леолия смочила водой полотенце, протерла лицо больного. И тот облегченно вздохнул. Снова открыл глаза и как-то пристально глянул на принцессу. «Держись на ветреной стороне», — шепнул ей с серьезностью безумца. «И отчего же мне нельзя навестить его?» Донесся из-за дверей опасно терпеливый голос медведя. К дверям приближались шаги. «Больной только недавно заснул», — мужественно и радушно врал Иннис. «Думаю, тревожить его». Но Эйдард уже распахнул дверь и шагнул в комнату. «Ваше высочество!» — спросил странным голосом.